тысячная доля рынка. Как считает Волков, деревянное производство – чрезвычайно выгодный актив компании. Позволяет находить новых клиентов для рекламного дивизион, до которых добраться иначе было бы проблематично из-за жуткой конкуренции на рекламном рынке. В Москве ведь больше тысячи рекламных агентств. Так что деревяшки – это точка входа выгодных заказчиков, которые потом могут остаться в Vim Division. Деревяшки – выгодный бизнес? Вполне. Рентабельность от 20 до 100% и выше в зависимости от партий. Минимальная партия ведь может составлять и одну штуку. Такая, естественно, будет стоить дорого. Помню, один банк у нас заказал коробки для хранения годовых отчетов для федерального правительства. Сделали. А в среднем какое количество коробок заказывают? Чайные, кофейные или шоколадные компании могут и по 2-5 тысяч коробок заказать. Для рекламных или промо-акций заказывают меньше, десятки или сотни штук. На этом рынке большая конкуренция. Про столицу могу сказать, что здесь работают около 10-15 компаний. Однако говорить о серьезной конкуренции не могу. Рынок постоянно растет, мы практически ежегодно удваиваем обороты, и в перспективе рост будет продолжаться еще долго. В 2003 году аналитики РБК сделали срез рынка, и выяснилось, что в России деревяшки занимают всего 0,1% от всего рынка упаковки. В Европе этот процент намного выше. Но с конкурентами-то соприкасаться приходится. Шапочно мы друг друга знаем, но какой-то напряженной борьбы нет. Кстати, среди московских компаний много индивидуальных частных предпринимателей, предпринимателей без образования юридического лица. Сидит где-нибудь на даче частник-индивидуал и точает коробки. При этом иногда умудряется работать с очень крупными заказчиками. Так, одна из ведущих риэлторских компаний в Москве заказывает деревянные подарки у такого частника. Недавно Волкову довелось побывать на производстве конкурента. Случайно. Ходил, по его словам, со смешанным чувством любопытства и гордости. У Pro Division производство оказалось мощнее. И оборудование сплошь немецкое и чешское. Если оценивать ситуацию в перспективе, то я скорее рад конкуренции, заключает Волков. Честно, благодаря этому появляются новые клиенты, которых находят мои коллеги. Вместе мы раскачиваем рынок, вместе отвоевываем клиента у картона и пластика, поэтому доля деревянного рынка растет. Как потом поделим эту долю, это другой вопрос. В грядущем 2006 году, уверен, произойдут структурные изменения на рынке. Во-первых, он вырастет, во-вторых, станет более прозрачным.